После того, как его выслушали, мы стали проверять. Пачка сигарет на месте лежит в лифте, а тело-то было накрыто, он не мог видеть. Бутылки нет. Стали искать, оказывается, уборщица утащила. Нашли бутылку из-под кефира, но мытую. Спрашиваем, сколько было кефира? Уборщица говорит: «Да на треть было, но он был такой, сгнивший». Испугалась, почему такую никчемную бутылку ищем. Проверили улицу, был пожар. Маршрут проверили. А вот канализационного колодца не нашли. Во всем городском парке, где это случилось, не было ни одного колодца. Даже специальное прочесывание добровольцами не помогло. И таких случаев мы собрали почти 400. Постскриптум. Иногда Мирза Карим Санакулович проводит в зале опрос слушателей, переживших состояние клинической смерти. Интересно, что на каждом курсе обязательно находится несколько таких человек. Вот стенограмма одного из опросов. Есть кто-то в зале, кто был в состоянии клинической смерти? У кого была остановка сердца, врачами подтвержденная? Поднимите руку, у кого? Пожалуйста. Несколько человек поднимает руки. Есть еще кто-нибудь? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Да нет, пятеро вас, я же чувствую. Таких людей всегда сразу видно. Идемте. Пожалуйста, можно вас сюда пригласить? Я вас прошу. Слушатели выходят на сцену. Мирза Карим Санакулович подходит с микрофоном к первой слушательнице. «Пожалуйста, то, что вы сейчас расскажете, это жалкие огрызки того, что было. Когда это было? Как это было и что вы ощущали?» «Это было, когда я рожала. У меня были очень тяжелые роды». «Закройте глаза». Стоящий на сцене закрывает глаза. Мирза Карим Санакулович обращается к аудитории. «Запоминайте вот эту траекторию». Показывает рукой сначала по диагонали вверх, потом по горизонтали, потом по диагонали вниз. И потом оттуда. Понятно, да? Стоящим на сцене. Открываем глаза. Продолжается диалог со слушательницей. «Ну, были очень тяжелые роды, и, значит, принимали их отдельно, не в родовой, а в операционной. Хотели делать прерывание. В общем, потом я не знаю, что произошло. У меня было... Ну, я потеряла сознание или что-то, и вдруг полетела куда-то, в какую-то огромную трубу. Траекторию, скажите, вниз полетели, вперед, вверх? Нет, вот так вот». Показывает по диагонали вверх. «Вверх, да? Чуть вверх. И стояла я как бы... Потому что только во время родов погибшую женщину Господь лично сам туда принимает. Вверх уходит. Да, и я как бы стояла впереди летящего на большой скорости паровоза, что ли. И вдруг влетаю из темного туннеля куда-то. Ну, в такое пространство, где... Я даже вот сейчас говорю, у меня мурашки по телу. Потому что там была такая необыкновенная красота. Это было огромное солнце. Это была огромная какая-то поляна, где было так прекрасно. Я даже слышала какие-то звуки. Я слышала голоса. Но я была там одна. Вот. И вдруг мне какой-то голос говорит: «Ну ладно, лапушка, возвращайся. Возвращайся». А мне так не хотелось. А когда я вернулась, то мне было очень тяжело. В общем, вот. У меня... Вот какой-то огрызок вы услышали, дорогие мои. Это огрызки. Но, между прочим, у вас самой желания вернуться не было, да? Нет, я очень хотела остаться. Но вас выгнали оттуда. Да, мне сказали, что пора возвращаться. У меня же дочка родилась. и такая желанная, и такая долгожданная. Мне запрещали рожать, потому что я была сердечница, но я все-таки отважилась. И когда я узнала, что беременна, то от всех тщательно это скрывала. Я никуда не ходила, к врачам не обращалась, только в роддоме мне сделали анализы. И, в общем, роды были тяжелые. Спасибо. Подходит к следующей слушательнице. Ну, у меня клиническая смерть была лет 20 назад. То есть у меня был обычный аппендицит. Когда разрезали, там оказался перитонит. Давайте так. Будем говорить с того момента, когда вы вышли из своего тела. Вот, на операционном столе наступил этот момент. И что в этот момент я видела? Ну, я не знаю, это было очень давно. Но я помню... Вы себя со стороны видели? Я видела. Нет, себя я не видела со стороны. Я видела, где я летела, то есть видела туннель типа метро. Такой туннель и свет. Я не видела, было там солнце или нет, но откуда-то шел свет. Весь туннель был яркий-яркий, настолько яркий. И свет был такой сочный, что... Такое тепло, такое излучение нежное-нежное. Сейчас даже чувствую это. И вот я лечу с бешеной скоростью, да я не ощущаю ветра. Я знаю, что лечу, я просто знаю, что лечу. И вдруг вижу какую-то белую стену. И голос мне говорит: «Тебе еще рано туда». И все. Выгоняли. Выгоняли, да. Рано еще, спасибо. Переходит к следующей слушательнице. «Вы знаете, мне особенно нечего сказать, потому что я действительно помню только отдельные отрывки. Это было тоже во время родов. Первое, что я увидела, когда мне стало плохо, это был огромный круг, по которому мне надо было идти. И я вдруг осознала, что не могу ни в сторону сделать шаг, ни вперед, ни ускорить, ни замедлить, ничего. И вот здесь я сделала что-то не так, и у меня... Я просто стояла около вот этого света, а туда не прошла. Я стояла только на пороге этого света. А хотелось туда идти? Хотелось. Рано еще. Спасибо. Всем спасибо. Садитесь, пожалуйста, дорогие мои. Другой актив надо зарабатывать, другой актив. Но материальный актив тоже не забывайте ни в коем случае. Поворачивается к следующей слушательнице. «Но у меня это случилось во время полостной операции под наркозом. Я очень боялась этой операции и очень нервничала. В общем-то, я не помню, как ее делали. Только я вдруг обнаружила, что откуда-то из-за угла комнаты сверху смотрю, как лежу на столе. Вокруг меня что-то хлопочет, бегают, что-то делают. И мне так интересно». Думаю, я так боялась этой операции, а ведь совсем не больно. А потом... Я не видела никакого туннеля. Я очутилась будто на дне какого-то большого колодца, длинного, глубокого. А впереди мерцал свет. И потом я по спирали поднималась, с трудом, с болью какой-то. И очнулась уже от того, что мне говорят: «Слава тебе, Господи, она вернулась». Мирзакарим Санакулович обращается к аудитории. «Понятно, да?» Показывает рукой по диагонали вниз. «Я не летела туда, я поднималась снизу, из глубокого колодца». Слушательницы, постарайтесь, пожалуйста, в свою зачетную книжку побольше пятерок получать. Хорошо? Дорогие мои, есть особая группа переживших клиническую смерть. Когда думаю о них, каждый раз такая боль. Мы все время от времени страдаем. Согласны? Сегодня радуемся, завтра страдаем, потом опять радуемся. Это процесс. Это движение жизни. И если мы помним, что все течет, то сегодняшнее несчастье окажется не таким уж страшным, не таким злостным и неразрешимым. потому что завтра будет иначе. А кто такой самоубийца? Это тот, кто свое крошечное сиюминутное страдание раздувает до размера трагедии, мировой катастрофы. И если, не дай Бог, он осуществляет свое намерение, он почему руки на себя накладывает? Потому что думает, что там ему будет лучше. Он мечтает попасть туда, где нет боли, а есть одно сплошное блаженство. А ничего подобного. Мы опрашивали неудачных самоубийц, которых успели откачать. Те из них, кто пережил состояние клинической смерти, потом смерти боятся, как черт ладана. Потому что они-то знают, что их ждет. Знаете почему? Потому что все их страдания при жизни – только капля. Ничто по сравнению с тем, что они испытали там. Оказывается, там самоубийцу ждет страшнейшее из наказаний. Его мучения умножаются на бесконечность. И эта бесконечная боль, этот бесконечный ужас никогда не заканчивается. Это за то, что он посягнул на самое святое, что было ему дано, на жизнь. Недаром во всех религиях самоубийство считается величайшим из грехов. Дорогие мои, не дано нам с вами права отказываться от жизни, которую дал нам Господь, природа, высший разум, называйте как хотите. Дал как величайший подарок, как благодать, как школу. А есть только право и обязанность учиться. Учиться тому, как усилием своего духа создавать, творить, выращивать в себе добро и радость, удаляясь от зла и страданий. Вот представьте, 200 миллионов человек должны погибнуть, и только одному дается право жить, и должен быть отобран лучший из лучших. Все эти 200 миллионов отдают свое право на жизнь тому лучшему, самому сильному, самому совершенному, самому стойкому, тому, который исполнит мечту всех. И знайте, что этот один – вы. Потому что в одном выбросе спермы, оплодотворившем яйцеклетку, из которой вы вылупились на свет, содержится именно столько сперматозоидов. Каждый из них нес в себе потенциальную жизнь. Каждый мог развиться и превратиться в человека. Но это счастье досталось вам. Вы избранный. И каждый из нас, живущих, является единственным из многих миллиардов, заслуживших право быть. Так будьте же достойны этой наивысшей награды – жизни. Теперь понимаете, почему перед вами я тут, как макака, прыгаю, чтобы хоть в чем-то быть вам полезным? Чтобы вы в зачетной книжке моего духа поставили хоть плюс, хоть троечку – удов. Чтобы я мог показать, когда туда приду. Вот, ну, пожалуйста, примите меня и отправьте дальше на учебу. Очень прошу. Я так старался. Ну, пожалуйста».